Эпилог. Прежде чем поставить точку в этом запутанном деле, я должна расставить всех героев по своим местам и удовлетворить любопытство читателей относительно моих отношений с Вениамином. Обещанные мне $2000 плюс все суточные расходы я получила от Сони на следующий день после выдворения Бориса в СИЗО. Вся семья покинула мою квартиру и разъехалась по своим законным местам. И я долго вытирала слезы благодарности, которыми омыла мое лицо тетя Лида. Коллекцию мы перевезли к Соне домой и открыто расставили в зале. Бояться было больше некого. В этот же день местные газеты сообщили, что убит крупный бандитский авторитет по кличке Дато, а также польский гражданин господин Кшиштоф Фабианьски, ворочавший темными делишками на Западе. Газета предлагала версию об обычной бандитской разборке. Охотников за головой Дианы и остальными предметами коллекции больше не осталось. Абзац был убит, а его напарница Света водворилась с нелюбимой женой в чеченском гареме. Голова Дианы стояла на журнальном столике у Сони, вызывая восхищение приходящих в гости подруг, не подозревающих о ее ценности. Никитка периодически катал голову на своем игрушечном грузовике, за что получал нагоняй от мамы. Соня ожидала удобного случая, чтобы продать коллекцию и обеспечить своему сыну достойное будущее. Татьяна же, неудавшаяся жена Бориса, как все женщины ее склада, неудержимые оптимистки, очень быстро оправилась от свалившихся на нее неприятностей. Она не стала носить Борису передачи и допытываться, что, как и почему. Не добивалась она и пересмотра приговоров и прочего. Она очень быстро оклемалась и в скорости вышла замуж за почтенного господина из правительства области. Новый муж быстро перевез Татьяну с сыном в новый элитный дом и опустил железный занавес за ее прошлой, не очень удачной жизнью. А Вениамин, материализовавшийся плод моего воображения, позвонил в дверь моей квартиры на следующий же день после выдворения Бориса в милицию. Я как раз только-только разобралась с Сониным семейством и отмывала свое измученное тело, горестно разглядывая обширный синяк на одной из нервных частей моего тела и ссадины на ногах. Запахнув махровый халат, побрела я открывать дверь. На пороге стоял большой, ставший каким-то родным и привычным, Веня, держа в руках большой букет белых роз. «У тебя, может, найдется для меня времечко и местечко?» Я немного подумала и решила, что найдется.